Глава 22. Тебя точно можно оставить одну, Вася? Или все-таки привязать? Спустя сутки мы вернулись, наконец, в домик. Оказывается, после шалаша он кажется почти раем. Тепло, комаров нет. И спать можно отдельно от Булата, чей член упорно тыкается где-то около задницы, намекая. Привязывать меня не надо. Я буду варить варенье и никуда не денусь. И я должен тебе поверить? Он внимательно смотрит мне в лицо, словно ищет малейшее микровыражение, как какой-нибудь психолог сериальный. Лучше привяжу тебя. Стой! Тут же упираюсь руками в его тугие мышцы на груди. Пальцы сразу покалывает, внизу живота предательски ноет. Совершенно ненормальная реакция тела, но теперь каждый раз, смотря на Булата, я снова и снова вижу, как он борется с медведем. И понимаю, что борьба с таким мужчиной бесполезна. Только подчинение, беспрекословное. Стой, Булат, не привязывай меня, пожалуйста. Когда ты вернешься, я дам тебе... Что дашь? Наклоняет он лицо к моему, а я шумно выдыхаю. Ну, просто дам. Добровольно. Сама. Да что-то я не помню, чтобы ты особо сопротивлялась. Усмехается он. Как же бесит. Ударяю кулаками по его мощной груди, на что он смеется и прижимает меня к себе, обвивая руками. Припечатывает, губ касается. Нежно почти. И борода щекочет так приятно. Отвечая. Языком по его губам веду. Сама в рот кончик толкаю, тут же окунаясь в океан его слюны. И плаваю там, то и дело швартуясь к его причалу. Снова и снова. Накатывает удовольствие, наслаждение, возбуждение. Я еле дышу, чувствуя, как поцелуй из нежного становится другим. Напористым, грубым, почти жестоким. И вдруг все заканчивается. Я только вошла во вкус, потому что никогда меня не целовали с таким упоением и страстью. Что? Выражаю недовольство. Тебе тоже надо спешить? Его глаза моментально темнеют, а выражение лица становится почти хищным, опасным. Никогда не смей целовать меня, а думать про своего молокососа. Рявкает он и выходит, хлопнув дверью. Сначала не дышу, ожидая его возвращения, а потом выдыхаю шумно. Ушел и не привязал. Такой шанс уйти. Совершить еще одну попытку, но вместо этого я сажусь кормить Юрку. А потом с ним в слинге сижу, рассказываю сказку про трех медведей, перебирая ягоды, из которых сварю варенье. И чего этот медведь так взбесился? Словно знал, что я думаю про Сережу. Так я всегда про него думаю. И вообще, Булат мне обещал отпустить меня через 3 месяца. Пальцы тормозят над ягодами. Я понимаю, что не нахожусь тут и недели, а привыкла настолько, словно живу здесь всю жизнь. И к похитителю. Откуда вообще такие чувства к этому человеку, преступнику? Нет, он не жестокий, хам разве что, и симпатичный. Только борода эта. И он победил медведя. Теперь его шкура высыхает возле нашего домика и скоро займет место прямо тут, на полу. Смотрю на гору мяса, из которого предстоит сварить тушенку. Просто кошмар. Разве я когда-нибудь думала, что буду заниматься этим на постоянной основе? Что буду жить вот так? Нет, нет и нет. Я его ненавижу и делать больше ничего не буду. Хватает моей истерики ровно на 10 минут, потому что слушает только Юрка, сосущий свой кулак. Ну какой же ты у меня красавчик, Бутуз. Он и правда стал больше, хотя прошло-то всего ничего. И как тебя можно не хотеть? Ты же такой замечательный. Ничего. Уверена, как только Сережа тебя увидит, тоже влюбится без памяти и бросит свою тощую куклу. Нам надо только немного потерпеть. Юра издает странный звук, похожий то ли на смешок, то ли на гуление. Издеваешься, да? Нравится тебе смотреть на мамкины страдания? Вздохнув и посидев немного с книжкой, я устаю от детективных перипетий и поэтому просто берусь за работу. Это почти медитация. Перебрать ягоды, промыть их в воде, засыпать сахаром, подождать. Потом нарезать мясо кусочками. К вечеру, когда лес накрыли сумерки, я так устаю, что просто ложусь с малышом спать. Немного напряжена, что Булат еще не вернулся. А если с ним что-то случится? А если он не вернется, я останусь одна? И когда я уже почти закрываю глаза, он возвращается. Я слышу стук берцев по деревянному настилу, скрип двери и чирк зажигалки. Напряжена до предела. Не открываю глаза, чувствуя запах его пота, леса и костра, который он буквально кинул в меня. Если повернусь, придется с ним трахаться, а я еще не готова. Не готова настолько окунуться в эту жизнь, когда забываешь, кто есть кто. Когда все прошлое оказывается так далеко, а ты находишься тут и сейчас, вот в таких вот необычных обстоятельствах, с таким вот мужчиной. Практически один на один. И словно нет никого в целом мире. Спишь? Он подходит очень близко, убирает с лица волосы, касается шершавыми пальцами, вызывая ответную реакцию, которую скрываю с трудом. Юрка, давай-ка к себе, пацан. Нечего маме спать мешать. А что ты вылупился? Да, ей тоже отдыхать надо. Наверное, опять истерики закатывала. Но ничего, завтра мы ее обязательно порадуем. Ну или она меня. Юра снова издает этот странный звук, короткий смех, и я больше его не слышу. Лишь улавливаю, как Булат забирается ко мне. Опять упирается пахом в задницу и почти сразу засыпает. Свинья. Мог бы помыться хотя бы. Как будто лечь больше негде. Это последняя мысль на сегодня, и удивительно спокойно, что они оба здесь.